ранний завораживающий рассвет. В атмосфере Чикаго царила тишина. Штатная магнитола бесшумно поглотила диск с музыкой, и на дисплее высветилась трек 01. Заиграл трек Кота Миноанво. Машина завелась, засветилась приборная панель. Черный внедорожник выехал с гаража и отправился в далекий путь, неторопливо начиная свое путешествие с практически пустых улиц города. Слегка мутная дымка, нависшая над землей, постепенно рассеивалась в воздухе и потом вовсе исчезала. Все в округе постепенно освещалось и наполнялось источником света. Через некоторое время появился верхний край солнечного диска над горизонтом Чикаго. Город просыпался, но Гелик, словно хищник на прогулке, уже выезжал из городских джунглей. И вот она, загородная трасса. Марк увеличил громкость музыки, крутанув регулятор громкости, и нажал еще сильнее на педаль газа. Машина рывком устремилась вперед. Композиция была шикарной, и трек был поставлен на повтор. Киллер ехал обратно в Джорджию таким же путем, каким и приехал. Информационные дорожные щиты сменялись один за другим. Небольшой поток автомобилей и прекрасные картины загородной трассы дарили наслаждение от поездки. Дорога была поистине чудесной. Спустя несколько часов он проехал Индианаполис. Показался придорожный мотель в ретро-стиле, обвешанный неоновыми лампами различных цветов. Тут же были кафе и парковка. Марк всегда останавливался на обратном пути в этом мотеле. Он поселился в номере 7. Там было все, что нужно. Двуспальная кровать, телевизор, холодильник, микроволновая печь, кофеварка, рабочий стол. Из-за разных мыслей киллер не мог нормально выспаться прошлой ночью, и он решил заехать, чтобы немного отдохнуть. Лежа на кровати, он смотрел на потолочный вентилятор и пребывал в раздумьях. Он понимал, что сейчас было самое время, чтобы углубиться в затишье. В Джорджии его ждал Франко Марани. Они договорились встретиться в Атланте. Немного отдохнув, Марк снова двинулся в путь. Он наслаждался видами штата Кентукки. Дорога его успокаивала. У него появились мысли о путешествиях. Это была прекрасная идея. Ты и твоя любимая машина. А больше никого. И не надо. Наедине с самим собой, наедине со своими размышлениями. Мили пролетали одна за другой. Дорога была восхитительна. Различные мотели с неоновыми вывесками так и манили путешественников. Придорожные кафе, красивые поля. Америка представала в иной красе, вдали от крупных городов. Штаты сменяли друг друга. Кентукки на Теннесси, а Теннесси на Джорджию. Киллер направился к себе домой. Была уже ночь, когда он приехал. Кажется, здесь почти ничего не поменялось за время его отсутствия. Все было так же красиво и спокойно. На Форде F-150 старых соседей стояла новая резина. Марк загнал машину в гараж и уже хотел было зайти в дом, как увидел Стэна. Тот вышел из дома, сел на скамейку и закурил трубку. «Здравствуй, сосед наш. Ты вернулся», — сказал он. Марк кивнул головой. «Я хотел кое-что спросить», — сказал он, пытаясь подняться. Марк, глядя, как ему тяжело это удается, решил подойти к нему и помочь. «Давно тебя не видели. Я услышал этот звук мотора и сразу понял, что это твоя машина. Этот звук ни с чем не перепутаешь», — продолжил он. «Ты знаешь, я хотел спросить...» «Да, давай присядем. Не хочу стоять, ноги болят». «Что-то вас тревожит?» — спросил Марк. «Я хочу понять, кто-то купил мне колеса на этот Форд и аккумулятор. Я не могу понять, кто. Ты не видел никого необычного здесь?» — спросил он. «Вроде бы нет», — ответил Марк, кинув взгляд на пикап. «Черт, кто-то мне помог, а я даже не знаю, кто. Кажется, газон у меня не в порядке. Завтра попробую покосить». Марк посмотрел на костыли, которые держал Стэн. Тот перехватил взгляд. «Проблемы с бедрами. Не могу долго стоять. Еще и плохо видеть стал. Старость? 73 года. Знаешь, самое главное, что понимаешь в этом возрасте. Хорошо ли ты прожил жизнь и был ли ты счастлив? Стоит ли жизнь ради того, чтобы жить? Я до сих пор задаю себе этот вопрос и не знаю ответа. доволен ли я. Много было в жизни плохого и злых людей, из-за которых теряешь веру. Выдержав паузу, он добавил: «Ты, наверное, устал, и тебе нужно отдыхать. А я еще тебя мучаю». «Ничего», — ответил Марк. «Кажется, здесь ничего не поменялось». «О, нет, все почти так же, одно только спокойствие». «Спокойной ночи вам». «И тебе того же, сынок», — ответил дед. Перед тем, как пойти спать, киллер решил достать из машины вооружение, которое он брал с собой в прошлый раз. Спустившись в оружейный тайник, он разместил пушки на свои места. Себе оставил только пистолет и Глок-20. Марк проснулся в 11 утра. Он слышал звуки крутящегося стартера. Ему было интересно, что там происходит, и он выглянул в окно. Там Стэн с Розой пытались запустить ржавую газонокосилку. Стэн поворачивал ключ, но машина никак не хотела запускаться. В этот же день Марк поехал на встречу с Франком Арани. Местом встречи стал ресторан в 73-этажном небоскребе Westin Pier 3 Plaza высотой 220,5 метров и диаметром 188 метров в центре Атланты. Это был невероятной красоты отель-небоскреб. Здание было отлито в антибликовом стекле в цилиндрической форме. Марк оставил гелика на парковке. Оттуда он с двумя охранниками Франка, присланными для сопровождения, направился в холл здания и поднялся на 72-й этаж. Подъем наверх оказался эффектным, поскольку лифт являлся стеклянным. Внутри ресторан оказался особенно шикарен, вращающийся, из которого открывался панорамный вид на город и окрестности. Франко сидел за столиком в сером полосатом костюме и с задумчивым видом глядел в панорамное окно. «Марк, ты приехал! Ну, наконец-то! Я ждал тебя!» Встал Франк и обнял Марка. «Да, Франко, я тут ненадолго. Смена обстановки», — ответил Марк. «После твоих крупных перестановок шахматных фигур смена обстановки точно нужна». «Ну что ж, садись. Я рад, что ты здесь. Тут прекрасно, не правда ли?» — спросил Франко, рукой описав полукруг и показывая на официантов и посетителей. «Роскошное место», — ответил Марк. «Верхний этаж ресторана совершает полный оборот каждые 30 минут, а нижний — каждые 60 минут. Так что тут можно обозреть отличные виды», — словно гид пояснил Франк. Им принесли меню, и они заказали себе хорошо прожаренные стейки, салаты и красное полусладкое американское вино. Они долго беседовали, обсуждали новости. Франко заказал напитки покрепче и опьянел. Марк не пил алкоголя. Он всегда должен был быть готов к плохим ситуациям и не позволял себе таких вещей. Да и не нравилось ему это. «Я потратил годы на создание империи. Но он, этот Орландо, он стал для меня помехой. Я подозревал, что он может меня убрать. Я решил, что пора с этим заканчивать, и мы просто разошлись. Марк, я думаю, сейчас денег у тебя достаточно для свободной жизни. Ты должен отойти от дел. Сейчас мне это и нужно», — ответил Марк. «Меня пытались убить, и было организовано покушение, но, как видишь, я живой. В меня стреляли несколько раз и попали, но я не умер. Я выглядел дерьмово и чувствовал себя так же. Я до сих пор не знаю, кто отдал приказ на мое убийство. Возможно, Орландо, а может и нет. Но в любом случае, я оставил эти черные дела. Я больше не хотел заниматься в Чикаго бизнесом». «И ты передал власть Орландо», — сказал Марк. «Да, Орландо стал главой империи, ведущей жестокую войну с другими кланами. Ему было чертовски тяжело держать власть. Но потом появился ты, и благодаря тебе он превратился из принца в короля Чикаго. Я слышал, что там происходило, пока ты был там. Никто бы так не смог, кроме тебя. В любом случае, я решил тоже поставить точку. Я должен вернуться и объявить ему об этом. Но есть правило, Марк. Ты работаешь на клан. Ты самый лучший убийца. Но ты не босс. Ты знаешь правила клана. Либо деньги, либо...» «Да, Франко, я знаю правила. Я готов к ним. Черт возьми, хотя он не захочет себе такого врага, даже если для него это слишком рискованно. Я сделал то, что должен был, и закончить это тоже мое решение. Никто не встанет передо мной и моим решением. Это мой путь. Ладно, черт с ним». Франко выпил еще одну рюмку и добавил: «На Мерседесе приехал?» «Да. Я думал, он тебе надоест, и ты его продашь. «Я еще могу тебе отдать тот Линкольн», — засмеялся Франко. «Я не могу этого сделать. Мы как одно целое. Ни одна другая машина мне не подойдет так, как это. Он нечто большее, чем просто автомобиль, Франко. Кстати, я тебе хотел кое-что показать. Пойдем». Франко закурил сигарету и, встав, направился к дальнему панорамному окну. «Смотри, Марк, видишь вон там территорию? Она пустая. Сейчас твой Mercedes-Benz построит там нечто грандиозное. Я это знаю и знаю точно. Mercedes-Benz именно». «Ну ладно, можешь мне не верить», — махнула рукой Маранья. «Отвези меня домой, хочу прокатиться. И еще, у меня есть для тебя настоящий сюрприз». Марк, Франко и двое его охранников спустились на лифте на подземную парковку. Машин было немного, и где-то посередине стоял новенький белый Линкольн-навигатор на хромированных дисках. «Вот и мой заказ». «А, Марк, ну что скажешь?» — с довольным видом произнес Франко. «Благородная машина», — ответил Марк. Линкольн и вправду смотрелся очень красиво. «Идем покажу тебе салон». Франко, приблизившись к машине, открыл хромированной ручкой дверь и, показывая в салон, хвастался. «Ты посмотри, какая роскошь! Бежевая кожа, просторный и очень комфортный салон, полный привод и высокий клиренс, все удобства, вся электрохрень, чего там только нет, всякие крутые фишки. Здесь есть маленький переключатель слева от рулевого колеса. Я покажу». Марани сел в машину и продолжил. «Смотри, можно двигать педали вперед или назад. А в какой машине можно управлять климат-контролем с руля, а? Удивительно, мать его! Настоящий дорогой американец. Люкс. А ты отказался и выбрал немца. Все хотят эту тачку, Марк. Кстати, объем 5,4». Марк ничего не говорил. Он смотрел на хвастовство Франко с улыбкой на лице. Но большой Линкольн действительно был хорош. На двери было написано блестящими буквами «Навигатор», рядом с логотипом земного шара. На двери было написано блестящими буквами «Навигатор», рядом с логотипом земного шара. Бежевыми были не только сиденья, но и обшивка дверей, а также передняя панель машины. Вставки были выполнены из лакированного дерева коричневого цвета. Вершина люкса – это была одна из самых желанных машин. «Пойдем пешком до моей и поедем», – предложил Марк. «Давай», – согласился Франко. На парковке в одиночку стоял Мерседес Гелендваген. «Чего же ты так любишь его, мне интересно? Вот тот Линкольн был бы роскошью», – говорил Франко, будто разговаривая с самим собою. Они сели в машину, и Франко снова разговорился. «Ну вот, тут такой роскоши нет. Пускай догонит», — сказал Марк, посмотрев на ехавшего в их направлении навигатора. Марк завел машину. Гелик взревел. Он повернул руль, нажал на педаль газа и борзо выехал с территории стоянки. Охранники поняли намерение и погнались догонять Мерседес. «Черт», — сказал пьяный Франко, держась за салонную ручку. Мерседес пролетал улицу за улицей и выехал на трассу. Его пытался догнать Линкольн, но ему это не удавалось. Гелик наезжал на неровности дороги, и внутри в салоне их трясло. «Жесть, а не подвеска!» — громко комментировал Франко. Они направились в сторону его дома. Марк посмотрел в зеркало заднего вида, но Линкольн из виду вовсе пропал. «Где твой Линкольн, Франко?» «Чертова охрана! Да они водить просто не умеют!» — оправдывался Марани. Стрелка приближалась к максимальной отметке. Франко удивлялся, как спокойно вел машину этот человек. Будто он и автомобиль – это одно целое, что для него это казалось потрясающе. И насколько подходили они друг другу, тоже было удивительно. «Может же человек быть похожим на свою машину», – думал Франко Марани. Они быстро добрались до его дома. Киллер остановился и выключил фары. Они немного посидели в молчании, после которого Франко выдохнул и сказал: «Вот это да». Марк кинул взгляд на Франко, а потом снова взглянул в зеркало заднего вида. «Да черт с ним! Уволю и продам Линкольн!» — засмеялся Франко. «Да я шучу! Жесткая и грубая машина, конечно. Но, наверное, в этом и есть весь его кайф. Теперь я понял, Линкольн не твой автомобиль. Пойдем в дом!» — махнув рукой, сказал Франко. И в это время подъехал Линкольн-навигатор, из которого вышли два охранника. Вид у них был провинившийся, ведь они обломались. А у дома уже стоял хитроглазый Антонио. Он встретился взглядом с Марком. Но киллер явно недолюбливал этого типа. «Нет, Франко, спасибо тебе за приятную встречу. Знаешь, я думаю, тебе пора завязывать». «Точно пора. Начни спокойную жизнь, бросай это дело». «Так и сделаю». «Сделай, ты не пожалеешь. Я и сам сейчас завязываю с нелегальным бизнесом. С меня хватит этого дерьма. Ни к чему хорошему это не приведет. Я поеду обратно и закрою этот вопрос. Попробую начать новую жизнь с чистого листа. К черту Чикаго, лучше будь тут. И, кстати, Марк, ты мне тоже много в чем помог. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Твою долю я выслал куда надо. И в случае чего ты знаешь, что делать. А я хочу поехать на Сицилию к матери. Береги себя. Мой дом всегда для тебя открыт. Навещай почаще, пока я жив. Да, Франко, спасибо. Марк взглянул на него с уважением. Ах, да, пока я не забыл. У меня для тебя есть подарок. Франко приказал своим двоим охранникам принести кое-что. Один из них принес длинный черный кейс. Франко забрал кейс и вручил Марку со словами: «Итальянский подарок тебе от итальянского друга». Марк поблагодарил его. Они крепко пожали друг другу руки и обнялись. Франко вышел и стоял до тех пор, пока Гелик не уехал. Сидящий за рулем Марк твердо решил закончить все дела с мафией. Но его ждала неприятная новость.